В нескольких милях отсюда есть чудный ресторанчик. Вам даже не придется делать большой крюк. Он устроен на старом буксире у самого берега. Там очень романтично. С Лизой я бы пошел непременно туда. Джордан взял со стула свой шлем и двинулся к двери, а Хуган, провожая его, продолжал развивать эту тему. Таких глаз я еще ни у кого не видел. Их обладательница не может быть плохим человеком. Правда, может натворить бед, но только если не будешь смотреть ей прямо в глаза. В его словах не было ничего назидательного. Они же свидетельствовали о его проницательности. С улыбкой этот удивительный человек протянул ему руку. — Желаю удачи, лейтенант Марсалис. Ты, парень, не промах, но удача тебе все равно не помешает. Не говори. До свидания, Трэвис. Не провожай, я помню дорогу. Джордан вышел из кабинета и вернулся к столовой. Там на раздаче блюд уже выстроилась очередь студентов. Ему довольно было проследить направление многих взглядов, чтобы узнать, где Лиза. Она стояла за той же стеклянной дверью и задумчиво созерцала деревья парка. Джордан подошел к ней, она и не заметила. — Вот и я. Лиза повернулась к нему. — Ну что, нашел то, что рассчитывал? Он решил ответить в положительном смысле. — Отчасти. А чтобы найти целое, придется рыть носом землю. А пока я думаю, что мы заслужили обед. — Где? Джордан напустил на себя таинственность. — Мне тут посоветовали одно местечко. Вскоре глаза Лизы опять исчезли под козырьком шлема. Надевая свой, он так и не смог отгородиться им от слов Хугана. «Таких глаз я еще ни у кого не видел. Их обладательница не может быть плохим человеком». Глава 24. Ресторан, рекомендованный Трэвисом, и правда был устроен на старом отреставрированном буксире и поставлен у бетонного, выдающегося в гудзон причала. Наверняка это судно даже при сходе со стапеля не отличалось таким великолепием. В идиллически спокойном месте, среди маленьких яхт, короткий тупорылый буксир, некогда вводивший в плавание огромные корабли, был теперь похож на спящего великана или старого льва, что умиротворенно смотрит на играющих вокруг него детенышей. Остановив мотоцикл и прочитав название ресторана, Джордан обрадовался, что козырек шлема скрывает его кривую усмешку. «Пароход Вилли» — название первого звукового мультфильма Уолта Диснея. Надо же было случиться, чтобы персонажи комиксов так прочно вошли в его жизнь. Быть может, сама жизнь его постепенно превращается в комиксы, и его, и других людей, втянутых в эту абсурдную историю. Вот они и витают в облаках, ошарашенные, немые, и произносят написанные за них кем-то другим реплики, не в силах ничего изменить. Оба слезли с мотоцикла, и Джордан снова сделался свидетелем ритуала появления из-под шлема Лизиных волос, живущих своей жизнью. Чувства, испытанные им в этот момент, он для собственного удобства приписал своей нервозности в последнее время. По шаткому деревянному трапу, перекинутому на темно-синий борт, они прошли на буксир. В полутемном зале пахло полированным деревом, воском и почему-то морем. Возможно, при взгляде на отдраенную медь и на темно-синие холщовые скатерти у посетителя разыгрывается воображение. Молоденький официант в матросской форме подошел к ним, что называется, в развалочку. У него было симпатичное загорелое лицо, и весь облик его напоминал скорее корабельного юнгу, чем официанта прибрежного ресторана. — Добро пожаловать! Вам в зале накрыть или лучше на палубе под навесом? День сегодня какой чудесный! Он очень легко и естественно перешел с профессионального тона на дружеский. — Я бы посоветовал на палубе. Там и вид лучше, и народу никого. Джордан в нерешительности посмотрел на Лизу, представляя ей выбирать. — Ладно, давайте на палубе.